Глава 50. Лика. Максим смотрит на меня, не отрываясь. Хорошо. Серьезно, хмурясь, выдыхает. Берет коробочку. Это после? Утвердительно спрашивает, слегка трясет ей на уровне глаз. Длительным кивком соглашаюсь. Эти фотографии мне отправил Евгений. Твой брат. Внутри все застывает. Что? Удивленно переспрашиваю. «Эту фотографию мне отправил Евгений», — вкрадчиво ровным голосом повторяет Максим. «Почему? Почему ты мне сразу не ответил?» — спрашиваю с подозрением. Но у меня нет оснований не верить ему. «Потому что они сделаны без твоего ведома, и я решил... Ну, не знаю». Отводит глаза в сторону. «Немного отсрочить этот разговор. И вообще это не имеет значения». Я неопределенно смотрю на него. Но зачем фотографии нужны Евгению? Меня не отпускает неприятное ощущение озноб. Борисов заботливо приобнимает меня за плечи и начинает говорить, как с ребенком. Ты должна понять. Что? Что я должна понять? Что мне не доверяют? Вопросы сами собой вылетают из меня. Вероника, ты ведешь себя как маленький ребенок. Стань взрослой. Твоя мать исчезла вместе с тобой много лет. Ваш отец оставляет завещание. Это огромные деньги. И, естественно, Евгений решил подстраховаться и нанять людей, которые отыскали тебя и проверили всю твою историю. Это нормально. Я смотрю на него и слегка офигеваю. Это не шутки. На твоем месте могла явиться любая другая с фальшивым паспортом и начать вымогать у Евгения деньги. Подожди, подожди. Торможу его напор. Ты сказал, что мой отец оставил завещание? Да. И что там? Я не видел его. «Но ты знаешь, что там?» Смотрю, не отрываясь на него. Борисов задерживает дыхание, тянет с ответом. «Говорим. Максим». «Вероника, честно, я не видел его». «Мой брат обсуждал его с тобой?» «Нет. Но это очевидно, что там будет и твое имя». «Так вот почему ты хочешь жениться?» В шутку с издевкой спрашиваю я. Все обоснования фото выглядят со слов Максима более чем естественными и очевидными. Брат искал сестру, нанял людей. Все сделали фото. И только я сделала из этого драму. Отлично, Вероника Мельникова. Борисов расплывается в улыбке. Я увидела в аэропорту самую красивую девушку на свете и... Его рука разжимается перед моими глазами. Сколько раз я должен предложить кольцо, чтобы ты согласилась? Пару секунд смотрю на него пылающим взглядом. Все мои сомнения тут же улетучились. «Да», — четко даю ответ. «Точно?» «Да. Максим Александрович, я выйду за тебя». Мой жених победно улыбается. «Вероника, разрешите? Я надену на вас это чудесное кольцо в знак своей любви к вам». Одобрительно киваю, с достоинством выставляя руку вперед. Как во сне смотрю и не могу наглядеться на необыкновенное красивое безупречное кольцо с бриллиантом на своем пальце. Подношу руку ближе, затем отдаляю, любуюсь. Борисов самодовольно наблюдает за мной. «Если тебе не нравится, то можно поменять. Но тогда один старый ювелир очень обидится. Он этой ночью тоже не спал, чтобы утром ты получила свое кольцо». Указывает на то, что я и он не спали этой ночью из-за моих подозрений. Меня накрывает чувство вины. «У меня никогда не было такого кольца. Оно прекрасно. Наверное, мне понадобится телохранитель для него». Вспоминаю, что вообще за свою жизнь я еще не обзавелась кольцами. «Готов устроиться с графиком 24/7. Подхватывает мой юмор Максим, обнимает за талию. «Теперь я могу поцеловать свою невесту». В ответ я сама обхватываю его за шею и целую со всей страстью, а потом с глубокой нежностью. Одеяло медленно сползает с меня. «Ого, у меня аж дыхание перехватило», — шепчет Максим, не прерывая поцелуя, прижимая мое обнаженное тело к себе сильнее.